А я разве ответил не конкретно? Опять с той же легкой улыбкой, но с каким-то внутренним волнением спросил Николай, сам понимая, что это его волнение Брюханов чувствует. Вам, разумеется, приелись все эти наши раздоры, борьба самолюбий. Но что вообще ново в мире? Любовь? Красота? Совесть? Смерть? Не знаю, не знаю. Не выродится ли мир вообще, если привести его к одной сплошной гармонии? А может, это двойственность сущего, кстати, заложенная в самой первооснове материи, непременное условие любого движения и развития? Не знаю, не знаю. По мне, если есть Грачевский, значит, он зачем-то необходим? Ну, хватит, хватит, остановил его Брюханов. Это у тебя уже, кажется, от лукавого. Тихон Иванович, я всего-навсего высказал свое мнение, пусть с некоторыми отвлечениями. Я понимаю, легче всего голословно отрицать то или иное явление, а вот разобраться, в чем его корни, его живучесть... Да какие корни, какая живучесть, Коля? Мне сейчас, право, не до общих рассуждений. Брюханов еще что-то пробормотал, и Николай остановился. Он уже давно ходил по просторному кабинету с мягким и толстым пружинищим ковром на полу и вопросительно повернулся к Брюханову. «Жизнь интересна, Коля!» — Брюханов повысил голос. «Любой из нас может, даже не заметив, раздавить походи насекомое или лягушку. Но никто из нас не может создать ее заново. Вот так просто взять и вдохнуть в жизнь кусок глины. Это примитивно, Тихон Иванович. Не примитивнее, чем то, что я слышал от тебя». С еле уловимой досадой в голосе тотчас откликнулся Брюханов. «У тебя так и не прошла эта юношеская горячность. Вначале говоришь, а затем уже думаешь». Что ж, Тихон Иванович, этой привычки, пожалуй, уже не переменить. Вот что я еще думаю. Бесконечность бесконечна. Но человеческий мозг именно и рассчитан на эту бесконечность. Обратная сторона хаоса, если хотите, может быть, только на этом и рушится бессмысленность жизни и человека вообще. Я к прежнему разговору. В чем смысл? Вот в этом вечном состязании. Вот так, Тихон Иванович. А что, плохо? Любишь ты туману поднапустить? Люблю, Тихон Иванович. Николай обезоруживающе просто и ясно улыбнулся. Они еще посидели, выпили чаю и поговорили о новой космической программе работ по энергетике и связи, принятой институтом накануне смерти Лапина. И Николай, передав привет сестре и племянникам, ушел. А Брюханов в этот день еще должен был провести совещание. Его уже ждали. Он был недоволен своим разговором с Николаем, его поведением. Хотелось больше ясности. Со свойственным зрелости опытом он отлично понимал и знал, что руководство головным институтом дело сложное и ответственное. Но, с другой стороны, поведение Николая объяснялось тем, что за широкой спиной Лапина, прикрытый от всех неурядиц, он мог работать во всю мощь, без помех. И поэтому не был подготовлен сейчас к пониманию всей серьезности положения. Да и вряд ли способен был хотя бы просто задуматься над этим. Брюханов поздно вернулся домой и сразу же, прокравшись в свою комнату, лег, но заснуть не смог, и, напрасно проворочившись в кровати около часа, зажег свет, натянул пижаму и долго бесцельно сидел на кровати. Затем подошел к полкам с книгами, поискал, что взять, но так ничего и не решил. «Да, пора поехать как следует отдохнуть», — сказал он себе. «Вот наступит лето, выбраться бы со всей семьей куда-нибудь в тепло, Ребята рады будут, особенно Петя море любит. У Ксении уже другие интересы, но тут ничего не поделаешь. Жизнь не удержишь. Хватит, хватит, с необычной жесткостью приказал он себе. Хватит. Поблагодари судьбу, что тебе выпало прийти в этот мир, быть в нем, страдать, радоваться. Дети растут, хорошие дети. Что еще?